РСДРП была, по сути, партией литераторов, и слабым звеном в ней, как часто бывает в жизни, оказался работник смежной сферы. Поскольку официально пролетарий был органом Петербургского и Московского комитетов, для решающего заседания казалось уместным привлечь какого-то представителя этих самых комитетов, и так в Париже появился литературный критик марксистского направления, переводчик Кальдерона и Лопе де Веге, Ада Негри и Бернарда Шоу, Владимир, Донат, кличка партийная, Гнедой, Шулятиков, кличка полицейских наблюдателей, чье место на политическом спектре было не вполне ясно его коллегам по большевистской фракции. Впоследствии обнаружилось, Шулятиков оставил яркий след как минимум в трех мемуарных работах о Ленине в Париже, что затруднение вызовет не только политическая позиция критика, но и его повседневная жизнь. Илья Эренбург рассказывает, что на регулярных деловых ассамблеях в зале при кафе на авеню Дорлеан Ленин прихлебывал из кружки пива, разительно контрастируя таким образом с прочими парижскими большевиками, в среде которых было принято употреблять сельтерскую с ярко-красным сиропом. «Все наши», — запомнил Эренбург не только предостережение, притащившее его подруги, но и недоумение французов, полагавших этот коктейль воскресным десертом для детей, — «пьют гренадин». Неудивительная приметливость для сына директора пивоваренного завода в Хамовниках. На расширенном заседании Ленин не изменил своей привычки прихлебывать пиво, и в этот раз, было по-летнему жарко, к нему присоединились многие. Роковым образом заказал себе кружечку и Шулятиков. На выходе из помещения пиво спровоцировало в его организме острый кризис, и, недолго думая, он набросился с палкой на депутата Думы Шурканова. Его кое-как скрутили и привели почему-то к Крупской, тогда еще на улицу Бонье. Жена Ленина 2 часа сидела с припадочным, держала его за руку, гладила, тот метался, вскакивал. Когда галлюцинаторные недоброжелатели подбирались к нему слишком близко, ему мерещилась сестра, которая за год до совещания по приказу Столыпина была повешена в тюрьме по обвинению в подготовке теракта. Молодая женщина, мать 2 детей, по-видимому, им было что обсудить с Лениным на этой почве. В тот раз Шулятикова увели Дубровинский и Голубков. Но приключения критика, как оказалось, только начинались. Погрузившись в запой и страдая от мании преследования, он в какой-то момент снова явился посреди ночи именно в квартиру Ульяновых с просьбой о товарищеской поддержке. Ленин а. отобрал у Шулятикова все деньги, б. отправил его на извозчике домой, в. написал расписку в хозяйственную комиссию большевистского центра о получении 30 франков для больного В.М. Шулятикова, Г. перевел его жить с квартиры Каменева, где еще до начала цикла заседаний было довольно шумно и весело, и уже тогда Шулятиков показался товарищем странным. По вечерам он исчезал и возвращался за полночь в сильно нетрезвом состоянии, в большом возбуждении и без денег. Каменев и компания не придали этому должного значения, подумав, что это, так сказать, воздух Парижа, в который он попал впервые, так на него подействовал, в санатории Симашко на отдаленной окраине Парижа. Терапия, назначенная Лениным, помогла, и до самого конца конференционного марафона Шулятиков держался тише воды ниже травы. Однако буквально на следующий день после счастливого финала он снова вступил на путь зла и в невменяемом состоянии явился на улицу Бонье к Ленину, где и принялся плести не весь что о провокаторах и прочей чертовщине. На счастье Ленина туда же заглянул попрощаться уезжавший в Россию Голубков, и они вдвоем повезли Шулятикова к Симашко. Путь до трамвая пациент проделал охотно. В трамвае вел себя более-менее смирно, только начинал иногда размахивать руками. Вероятно, в силу невозможности удержать его вдвоем, Ленин принял решение не тащить пациента сразу к Симашко, а поместить в местной гостиничке, куда и вызвать Симашко. По дороге надо было пройти через лесок в темноте. Это оказалось ошибкой. Товарищ Донат вырвался и драпанул в лес. «Мы стали, — рассказывал Голубков, — бегать по лесу и ловить его, — что удалось сделать с большим трудом, прибегая к различным хитростям, к обходным маневренным движениям и прочему. Невысокого роста, чрезвычайно подвижный, нервный, Шулятиков заставил своих преследователей изрядно попотеть, прежде чем они снова взяли его в плен. В гостинице, куда его на силу таки доставили, выяснилось, что Симашко нет дома и до завтра не будет, он в Париже. Ночевка в одной комнате с сумасшедшим было последним, чего хотелось Ленину, который и так, по уверению Крупской, страдал от парижской жизни шиворот на выворот страшными бессонницами, но выбора не оставалось. У Шулятикова, меж тем, дела пошли еще хуже. Начался настоящий припадок белой горячки с галлюцинациями, Даже раздетый, в горизонтальном положении, он все время порывался вскочить. Приходилось держать его уже и за руки, и за ноги. Маленький, щупленький, по первому взгляду слабосильный, он развивал огромную силу сопротивления. Малейшее упущение грозило стать роковым. Как-то среди этого бреда он устремил взгляд на высокую вазу, стоявшую на подзеркальнике, подозрительно и с усмешкой пристально в нее вглядывался и, наконец, нацелившись, ударил ее кулаком. Ваза, конечно, полетела на пол и разбилась. Владимир Ильич сейчас же с интересом спросил меня, вот это и называется чертей ловить. Интересно, что на языке советского лениноведения весь вышеописанный эпизод уместился в три невинные строки. Ленин оказывает помощь тяжело заболевшему В.М. Шулятикову, делегату от Московской области на совещание расширенной редакции «Пролетария», отвозит его в санаторий в предместье Парижа, где работал врачом большевик Н.А. Семашко. Разумеется, далеко не все гости Ленина в Париже удостаивались чести провести ночь в обществе лидера партии. Приезжих, испытывавших охоту развлечься более цивилизованным, чем битье вас образом, Ленин отправлял вовсе не к Семашко. Чаще прочего он водил их на кладбище Перлашес к стене, где за 40 лет до этого добивали коммунаров. Разумеется, сейчас некрополь пестрит табличками, указывающими путь к месту упокоения Джима Моррисона, тогда как коммунарам и их соседу Морису Терезу можно дойти разве что по навигатору. На попытке осведомиться, как здесь в столицах насчет музеев, выставок и всего прочего, Ленин иронически рекомендовал обратиться к Жоржу, который все это здорово знает. Да уж, Плеханов с его обескураживающей мизантропией, безусловно, был идеальной Париж-афишей. Его собственный выбор парижских массист выглядел озадачивающе для обычного туриста. Ленин отводил знакомых в музей восковых фигур Гравена, наглядная история, есть над чем поразмыслить, в музей революции 1789 года, и, не угадайте, в зоосад. Полезная экскурсия, в ходе которой возникает ощущение, точно вы совершили кругосветное путешествие. Иногда предлагал коллегам просто прогуляться по Парижу, показывал завершающееся на Монмартре строительство собора Сакре-Кёр, на пляс Туаль объяснял, что Осман перестроил Париж, чтобы город невозможно было перегородить баррикадами и чтобы была площадь, с которой можно артиллерией простреливать полгорода. Словом, как припоминает один из визитеров, выглядел настоящим парижским фланером, завсегдатаем больших бульваров. Судя по некоторым проговоркам, то Луначарский ведет его в студию знакомого скульптора, то рабочие отчитываются ему о посещении мастерской Родена, то он сам отправляется с рабочими на выставку. Ленин не мог не ощущать парижский контекст. Перед Первой мировой Париж был не только политическим и эмигрантским хабом, но и столицей мира, как сейчас Лондон или Нью-Йорк. В этом городе банкиров, консьержек, завсегдатаев кафе и фавистов всех мастей, причем художникам позволялось гораздо больше, чем политикам, была своя специфическая культура повседневности, которая накладывала отпечаток даже на стиль поведения таких непривязанных к контексту фигур, как Ленин. В кафе его видели многие. Там проходили большевистские собрания, там назначались деловые свидания. Даже Крупская свидетельствует, что, по крайней мере, весь первый год ее муж просидел в кафе, например, в Клозери де Лила, на углу бульвара Монпарнас и Авеню Обсерватории, где коротали время персонажи в диапазоне от Аполлинера до Пикассо. Особенным любителем такого образа жизни был Таратута с молодой женой, сестрой Шмидта, и Андреканис с Екатериной тоже были тут. Не стоит, однако, недооценивать иронию Крупской. Первые полгода в Париже Ленин бился с редактурой своей книги, и, в отличие от большинства жителей мегаполиса, ему просто некогда было лелеять свой сплин, хотя бы и связанный с разгромом партийных структур в России. А вот дальше ему, похоже, поднадоел этот хипстерский образ жизни. Возможно, причиной был рост количества нежелательных встреч. Так или иначе, он стал замыкаться в раковине и курсировал между домом, типографией и библиотекой. Отказ вести образ жизни фланера с больших бульваров и экономия на кофе и гренадине привели к освобождению средств, которые Ленин принялся с энтузиазмом инвестировать в туризм. Особенно озадачивающе для сторонников теории Ленина-аскета выглядят его маршруты путешествий, иногда с семьей, иногда в одиночку, в места стационарного отдыха. Крупской даже приходится делать постоянные оговорки. В Ниццу, где он поехал, после почернения языка от работы над материализмом и эмпириокритицизмом, а пансион в Бонбоне был так дешев, что на следующий год после пребывания у нее Ульяновых Нерасчетливая хозяйка попросту разорилась. Бровь ползет вверх и достигает критической отметки при знакомстве с инверсионным следом, оставшимся от лета 1910-го, когда сначала он 2 недели лежит на каприйских шезлонгах, потом, если верить Валентинову, ссылающемуся на свидетельство Лёвы Владимирова, Штейнфинкеля, заезжает, не поставив об этом в известность составителей своей биохроники, в Неаполь, Рим и Геную, затем, наскоро зачекинившись в Париже, проводит с женой и тещей месяц в хижине таможенного сторожа в Порнике на берегу Бискайского залива на диете из свежих крабов, потом отправляется на Международный социалистический конгресс в Копенгаген, где посвящает некоторое количество времени анализу новейших данных датской статистики, приходит к заключению, что специфической чертой империализма в Дании является получение сверхприбыли вследствие монопольно выгодного положения рынка молочных и мясных продуктов, и описывает датскую буржуазию как процветающих захребетников империалистической буржуазии, участников ее спокойных и особо жирных прибылей, и предположительно наслаждается обществом, тоже присутствовавшей в этот момент в логове захребетников, Инессы Арманд. Затем, и, возможно, все в той же приятной компании, ну, не доказать, не опровергнуть это невозможно, плывет в Стокгольм для свидания с матерью. Мы знаем, что все ленинские квартиры, снимавшиеся в тучные годы, находились поблизости от зеленых, удобных для прогулок городских оазисов Англишер, Гартен, Монрепо, Блони. Обе парижские квартиры Ленина были на юге города, в 14-м округе у парка Монсури. Трудно сказать, кто первый выбрал для обитания именно этот район, однако к 1912-му его можно без преувеличения назвать «большевистской слободой». Каким бы диким это ни показалось для буржуазной публики, вряд ли осознававшей, в чьи соседи они угодили, здесь обитали все, от Каменева до Инессы Арманд. Для большевиков образца 1910 года, партии, сделавшей ставки разом и на подпольную, и на легальную деятельность, район подходил как никакой другой. Буржуазный, хотя не фешенебельный, на поверхности, снизу, с изнанки, он был подбит катакомбами, заваленными, говорят, скелетами, туда перенесли останки 6 миллионов умерших из Монсури. Собственно, Монсури означает «холм мышей», мышей, которые наводняли здешние подземелья и каменоломни. Вход в катакомбы находился у Ленина едва ли не на заднем дворе, на той самой площади у Бельфорского льва, вокруг которой предпочитали рыть себе норы большевики. В доме 11 на улочке Роли у парка Монсури жили, на втором этаже один, на третьем другой — Каменев и Луначарский с семьями. И хотя сосед снизу мог издавать в пролетарии самые воинственные крики, направленные против богдановцев вообще и Луначарского в частности, не по дороге, с заседаний им все равно приходилось идти домой вместе. Нарушенный философский нейтралитет, хочешь не хочешь, приходилось восстанавливать. Луначарский был не из тех, кто меняет образ жизни из-за какой-то статейки, и продолжал втолковывать богостроительскую ересь членам своего кружка пролетарской культуры. Иногда они приходили к нему на дом, а иногда кружили по парку Монсури на манер перипатетиков, сопровождаемые скептическим взглядом Ленина, которого забавляла эта само- и псевдодеятельность. Монсури был парком эмигрантов. Здесь постоянно играли дети Зиновьева, Каменева и Луначарского, и Ленин приходил сюда не только для того, чтобы, исходя зубовным скрежетом, вычеркивать по требованию цензуры из гранок материализма и эмпириокритицизма «боженьку», заменяя «Луначарский примыслил боженьку» на «примыслил себе религиозные понятия», но и вести с ними обстоятельные разговоры. Заложенный бароном Османом в 1870-х парк Монсури невелик, но очарования в нем хватило бы на 3 ЦПКИО. Это ландшафтная композиция английского типа с существенным перепадом высот, нерегулярно рассаженными каштанами, платанами и буками и романтическими озерцом и водопадцами там и сям, понатыкана статуи и стелы, особо выделяется знак парижского меридиана. Среди природных чудес и арт-объектов прогуливаются сливки 14-го округа. Это одно из редких по нынешним временам в Париже мест, где гораздо проще встретить бесхозную нормальенку, чем подпирающего стенку иммигранта. По периметру парк окружен решеткой и напоминающими миниатюрные замки Луары зданиями студенческого городка. Здесь находится общежитие «Эколь Нормаль». И хотя уже в сотнях метрах за оградой нет-нет, да и раздается вслед услужливо-агрессивное магрибское шипение «Айфон сис мсье», сам парк — подлинный оазис филистерства. Причем видно, что буржуазия ведет здесь войну не на жизнь, а на смерть с высококалорийным питанием. Каждый свободный клочок травки оккупирован группой джентльменов, отжимающихся от земли с помощью фирменных стальных скобок. Представить себе среди них спортивного Ленина не стоит ровным счетом ничего. Ради изучения местной политической культуры Ленин охотно захаживал, если позволял график, на выступления социалистического краснобая Жареса в шумные народные театрики, где острые на язык шансонье заводили рабочую публику скетчевыми юмористическими частушками на злобу дня. В 1909-м Блériот перелетает через Ла-Манш, и в Париже бум всего авиационного. На каждом свободном пятачке строят взлетно-посадочные полосы и ангары. Ленин с Крупской часто ездят на велосипедах, на авиационные выставки и на аэродромы Веселье-Мулино или в Жювизи, наблюдать за покорением воздушной стихии. Не исключено, Ленин, который в марте 1917-го всерьез будет рассматривать вариант с нелегальным авиаперелетом Тюрих-Петроград, подумывал о том, чтобы научиться управлять аэропланом, и не за этим ли поехал весной 1909-го в Ниццу, в парижском вестнике рекламировалась тамошняя русская авиационная школа, как, например, Эразм Кодомцев, который пошел учиться в школу воздухоплавания Блериот и наверняка не раз отчитывался о своих успехах Ленину. С одной из этих поездок связана рассказанная парижским большевиком Алином история. Однажды Ленин уехал кататься на велосипеде на свой обычный променад и вернулся на час позже обычного, ведя велосипед за руль, задняя часть была вся смята. «Я», — устало сообщил он, — «упал в канаву. Это наказание мне за то, что ушел». Вот что произошло. Ленин очень интересовался авиацией и в свободную минутку уезжал смотреть на аэродром. В этот раз он уехал в Иси, где ежедневно совершались полеты. Подъезжая к аэродрому, он услышал сверху за головой шум винта. Он поднял голову, чтобы проследить взглядом за движениями аэроплана, но в то же мгновение в него воткнулся другой велосипедист, ехавший сзади. Удар был такой силы, что оба оказались в придорожной канаве. Началась перебранка, другой велосипедист утверждал, что виноват Ленин. Ленин доказывал, что наоборот, ведь это он ехал впереди и не мог видеть, что происходит сзади. Рабочий, наблюдавший за этой сценой, встал на сторону Ленина. Словесная ссора, заведомо бесперспективная, длилась до приезда агента, который притащил их в полицейский участок. На следующий день я обнаружил Ленина на пороге его дома перед разобранным велосипедом. Он выравнивал какие-то детали с помощью клещей, что-то завинчивал, прикручивал. Страшно недовольный происшествием, он утешал себя тем, что у моего противника велосипед был не в лучшем состоянии, а в худшем. Ни в одном другом месте мира с Лениным не происходило столько приключений, связанных с велосипедом, сколько в Париже. Он не только сталкивался с другими велосипедистами, но попадал в аварии с участием автомобилей, лишался своего имущества в результате злого умысла неизвестных лиц, удирал от преследования полицейских агентов. Все 4 французских года он будто участвовал в бесконечном Тур-де-Франс, который, кстати, начал проводиться с 1903-го, но колоссальную популярность набрал как раз к 1908-му, моменту приезда Ленина. Нация была одержима велоспортом, ну, собственно, почему была? В отражающем уровень локальной велокультуры индексе копенгагенизации Париж в середине 2010-х занимал очень почетное при нынешней-то конкуренции 17-е место в мире, а за 5 лет до этого фигурировал вообще в первой пятерке. Это действительно байк-френди сити. Там полно сотни километров велодорожек, и за 1,70 евро, пользуясь городской системой проката, можно крутить педали хоть целый день, меняя машины раз в полчаса. Однако это все же не вполне райские кущи для велосипедистов, по крайней мере, катающихся по ленинским колеям. Еще Крупская проницательно отмечала, что велосипедная езда по такому городу, как Париж, не то что езда по окрестностям Женевы, требует большого напряжения. Ильич очень уставал от этой езды. Информация о пребывании Ленина в Париже производила на деятелей культуры советского времени тот же эффект, что валерьянка на котов. Все, у кого была хоть малейшая возможность отправиться по местам ленинской эмиграции, рвались совершить паломничество именно во Францию в надежде погрузиться в некую особую атмосферу, которой не найдешь ни в Женеве, ни в Кракове, будто потеревшись штанами о скамейку в парке Монсури, можно было вызвать дух Ленина. Надежды удивительным образом оправдывались, и даже с лихвой. Поэт Вознесенский вовсе, кажется, объелся там мыла и дописался до того, что эмигрировали как раз те, кто остался в России, тогда как подлинная Россия находилась как раз в Лонжумо. Париж стал узловой станцией реленинизации общества, пунктом, где интеллигенция продляла советской власти мандат доверия. Тот, кто хочет обновиться, должен знать, с чего начинался век, как сформулирована задача в фильме Юткевича «Ленин в Париже». Разливский шалаш и то, кажется, не был мифологизирован в той же степени, что улица Мари-Рос. Волшебные слова «Лонжимо» и «Мари-Рос» твердят герои «Хуторка в степи», оттуда идут все директивы и инструкции, и, надо признать, в них до сих пор ощущается магия. Погони Катаева, Казакевича, Вознесенского и многих других романтиков за ленинским ковчегом завета, какой бы комично-вульгарной ни была их подоплека, оказались заразительными. И, разумеется, автор этой книги тоже взял в аренду велосипед и в меру своих скромных физических возможностей отправился по хорошо известному маршруту «Храм оставленный, все храм». Велосипедисту по-прежнему приходится искусно лавировать между автомобилями, и угодить под колеса тут так же легко, как во времена Ленина. Минус еще в том, что в Париже много вроде бы очень подходящих для катания мест, куда, однако, велосипедистам въезд заказан, начиная от парка Монсури или Люксембургского сада, куда, по крайней мере, можно заскочить и даже некоторое время пошуршать шинами по гравию, пока тебя не засечет служитель, и заканчивая территорией кладбища Пер-Лашес, куда на двух колесах не пустили бы даже мертвого Джимми Моррисона. Кажется, что до Гар-дю-Нор, куда Ленин ежевечерне сам доставлял свои статьи к поезду в Россию, бог весть какое расстояние от Рю Мари-Рос, на самом деле за полчаса на велосипеде доезжаешь запросто. Тем более, что дорога под уклон. Из южной части города переезжаешь в северную через Сите. Неудивительно, что Ленину не надоедало повторять этот маршрут ежевечерне. Каждые 100 метров Пантеон, Нотр-Дам, башня Сен-Жак, отель Девиль, чрево Парижа с некоторой натяжкой эти достопримечательности могут быть квалифицированы и как ленинские. В Люксембургском саду гулял, на бульваре Севастополь назначал конспиративные встречи, на Северном вокзале искал русский поезд. У Парижа был и сомнительный, полуприличный, с оттенком декадентской богемности флёр, столица кофешантанных развлечений для буржуазии. Однако, наблюдавший за Лениным на протяжении нескольких лет и не связанный впоследствии советским форматом мемуаров Аллен, особо настаивает на том, что Ленин не был монпарнасцем и не вел богемный образ жизни, свойственный парижским бульвардье. Более того, он еще и читал нотации молодым людям, ведущим стиляжий образ жизни. «Каждая революция, — распекал он их, — приносит свою грязную пену. Что думаете, вы исключение?» Ленин не любил ни кафе «Ротонда», ни в целом весь этот квартал пены с его кофейной культурой. Мы, однако же, забыли о Богданове. Что же происходило с ним дальше? Богданов сначала продолжал цепляться за лодку, из которой его выпихнули, но, получив пару раз веслом по пальцам, поплыл в другом направлении под свист и улюлюканье Ленина. Дурак, каналья, авантюрист. Однако, к неудовольствию помахавших ему платочком товарищей, через некоторое время вновь объявился на берегу, теперь уже в качестве официально через ЦК всей РСДРП оформленного капитана навехонького судна, украшенного надписью «Литературная группа «Вперед»» и пришвартованного все в той же заграничной гавани. Трюм у него был набит живым товаром из России, сознательными рабочими, приехавшими подучиться марксизму, и курс этого корабля лежал на Капри. Меньшевики смотрели на очередное приключение Богданова сквозь пальцы. На зло Ленину они готовы были покумиться хоть чертом. Мы уже видели, какое негодование вызвало у Ленина и стаи шакалов из парка Монсури каприйская авантюра. Сидеть и смотреть на это безобразие, сложа руки, никто не собирался. И уже в декабре 1909-го Лисе, бомбардировавший птенцов богдановско-горьковского гнезда прелестными грамотами, довелось увидеть, как добыча падает ей прямиком в рот. Каприйцы явились на Мари-Рос, и соблазнивший их Ленин с жадностью вонзил зубы в их хрупкие косточки. Выполняя свое обещание, он прочел им несколько лекций. Студенты дураками не были и заметили, что по существу темы были лишь предлогом. Настоящая цель его беседы сводилась к тому, чтобы отвоевать у Богданова хотя бы некоторых из нас. Большинство из перебежчиков, наслушавшись, как Ленин разбирает тезисы впередовцев, вернулись в Россию, убежденные, что Ленин ушел от старых заветов большевизма и заблудился в собственных своих выводах. Стоит ли говорить, что один из шестерых островитян был агентом полиции? Но, впрочем, Ленин тоже был себе на уме и, напирая на важность думской работы, не сообщил им, что одновременно пытается, к примеру, растормошить экипаж стоящего у Тулонского рейда русского корабля. В ответ на крайне недружественные действия Ленина Богданов, теперь уже официально, через ЦК, провел заявление о создании литературной группы «Вперед» из 16 участников, которая хотя и была левее Ленина, но получила моральную поддержку меньшевиков в пику Ленину, которого они на январском 1910 года пленами ЦК загнали в угол ринга, нанеся несколько чувствительных ударов, заставили уничтожить оставшиеся 500-рублевки, закрыть фракционный пролетарий и передать оставшиеся от эксов деньги на хранение немцам-держателям Каутскому, Цеткин и Мерингу. Именно поэтому меньшевики смотрели сквозь пальцы на очередное предприятие Богданова, партийную школу в Болонье. Равно как и на ряд опытов алхимика Красина, который не мог смириться с тем, что 500-рублевые билеты надо было сжечь. С какой стати? Их либо надо было вернуть доверителям, кому Сталину и компании, либо употребить на дело большевизма, и обнаружил способ очень удачно подправить на них номера. Деньги, таким образом, припоминает Лядов в некрологе Красину, были спасены для партии, какой именно ее части мемуарист умалчивает. По другим источникам, не прошедшие красинские пробирки 500-рублевки из впередовских сусеков продолжали размениваться, теперь уже в Америке. К лету 1910-го, когда полиция предупредила своих заокеанских коллег, удалось конвертировать в доллары 33 билета. 15 реквизировали копы.